Глава 21. Битва под куполом. «Твою мать! Твою мать! Твою мать! Дом, беги!» — рычит Дюбук. Он растет, превращаясь в того громилу, каким и должен быть. Мышцы на глазах наливаются мощью, рога становятся острее и толще, голос превращается в рокочущий бас. «Круто!» Мне очень приятно видеть старого доброго Дюбу. Проблема только в том, что старый добрый Дюба собирается порвать меня на части. Я пытаюсь вмешаться, ударив антиманой. Не помогает. Сила струится от холода к Дюбуку через канал их связи. Я чувствую энергию, но повлиять на нее никак не могу. Ладно, тогда вдарю антиманой по самому холоду. Выпускаю мощный заряд, целясь в лицо врага. Тогда, в мытищах, у меня отлично получилось погасить его глазные конструкты. Хренушки! Гарканов ставит защитное заклятие, и моя атака распыляется. Мигом оцениваю, что за броню нацепил холод. Ах ты ж, сука! Хитро! Многослойная защита, где каждый слой очень слабенький. Но антимана не может пробиться насквозь. Она будет уничтожать слой за слоем, а их, на первый взгляд, несколько десятков. Твою-то мать! «Беги, придурок!» — ревет Дюбук. Пробую силой заставить Дюбу исчезнуть. Нет, нифига. Наша связь вообще заблокирована. Бежать не вариант. Не хочу бросать рогатого друга. Ведь если холод держит его под контролем, то заставит напасть на демоноборцев. И те не будут сомневаться. Просто убьют Дюбука и все. Так что ничего не остается, кроме как справиться с Гаркановым самостоятельно. Купол останется стоять, чтобы ДБ не вмешивались. Сражаться будем втроем. Я, Дюбук и холод. Ну, если точнее, то я буду сражаться один против их двоих. Бугорос, помогай! Мысленно приказываю малышу. «Буги, страшно!» — скрипит тот. «Знаю, дружок, мне тоже. Но надо отбить Дюбу и наказать этого урода!» «Готово!» — со злобной ухмылкой говорит холод. «Ты получил всю свою силу, Дюбук. Теперь убей магистра!» «Да пошел ты, сука!» — рычит Дюба, но бросается на меня. Бедолага. Представляю, как ему сейчас хреново. Активирую солнечный меч и призываю заклятие из обычной маны. Опутываю ноги Дюбука светящимися веревками. Тот с грохотом падает, пропахивая мордой бетон. Прости, дружище, но иначе никак. Сейчас бы суперманой вдарить, но я понимаю, что она способна убить Дюбу. Он ведь как-никак магическое существо. Если супермана вырубает магов и крошит артефакты, то демонов, должно быть, просто развеет. Бросаюсь на холода. Тот выпускает в меня мощный ледяной вихрь, но я просто рушу заклятие антиманой и бегу дальше. Места под куполом немного, поэтому Дюба хватает меня за ногу, когда я пробегаю мимо. Руки-то свободны остались. «Прости, дружище!» — воплю я и опускаю солнечный меч. Артефакт, сука, мощный. Я совсем немного сил вложил в удар, но отсек Дюбуку запястье. Демон орет от боли. Черная кровь хлещет фонтаном. Я тоже ору. Мне тоже больно, пусть и не физически. «Да, Дюба восстановится!» Демоны могут отращивать утраченные конечности, но это не значит, что я могу без угрызений совести калечить друга. Холод, тварь! Ты мне за это ответишь! Дай только до тебя добраться. Дай схватить покрепче, и тогда я просто вытяну из тебя всю ману. Станешь так же беззащитен, как обычный старик. Ясен пень. Террорист не собирается сдаваться. Пытается поразить меня своими ледяными заклинаниями. Без толку. У меня всегда наготове заряд антиманы. Развеиваю одну атаку за другой. И вот она, дистанция удара. Без сомнений, рублю мечом. Знаю, что защита холода выдержит хотя бы пару ударов. Сияющий клинок пролетает мимо. Холод просто уворачивается, а потом телепортируется на другой конец купола. Оказавшись рядом с Дюбой, призывает собственный меч из-за льда. Рассекает магические веревки и пинает Дюбука в бок. «Вставай! Уничтожь его!» «Урод!» — рычит демон, поднимаясь. «Клянусь, я вырву твой хребет и буду пользоваться им как зубочисткой!» «Замолчи!» — приказывает Гарканов. И Дюба действительно замолкает. Разбрызгивая кровь, несется на меня. Бугорос появляется вовремя, заскакивает на ногу Дюбе и всеми когтями впивается в пятку. Дюбок спотыкается и снова чуть не падает. Сбрасывает Буги, но даже не смотрит на него. Холод отдал четкий приказ. Убить надо только меня. В здание врывается спецназ ДБ, а следом Садюга в окружении группы демоников и их подопечных. Что-то орут, типа «лежать мордой в пол» и все в таком духе. Только их никто не слушает. У нас тут своя вечеринка. Холод швыряет ледяные лезвия в Буги, но тот вовремя исчезает. Тут же появляется за спиной врага и пытается наброситься. Но Холоду знакомы его фишки, поэтому малыш получает потоком морозной энергии. Взвизгивает и опять исчезает. Но не сдается, появляется в новом месте, продолжая отвлекать внимание Гарканова на себя. Я ставлю щит из суперманы, и в следующий миг Дюба таранит его рогами. Щит выдерживает. Ему вообще на все плевать. И тут на меня снисходит озарение. Да надо же просто запереть Дюбука в отдельный кокон. Почему я с Холодом так не сделал? Можно же было просто создать ему тесную клетку метр на метр, чтобы шагу ступить не мог. Я почему-то решил, что надо оставить место для маневра, чтобы можно было его обессилить и в конце концов схватить. Правильно, в принципе, сделал. А то сейчас бы Холод стоял в непробиваемом коконе и потешался надо мной. Дюба продолжает яростно атаковать меня. Лупит по щиту кулаком и ногами, пытается зайти сбоку, но я отчаянно маневрирую. Поймав момент, бью мечом по ноге демона. Он падает на колено. Я тут же накрываю его своим щитом из суперманы и резко преобразую его в купол. «Отдохни, дружище!» «Красава!» — рычит Дюба. «Прикончи его поскорее!» «Он живым нужен!» «Если он жив останется, то меня не отпустят. Отруби ему башку, плевать на все!» «Твою ж... А Дюбук ведь прав. Я не смогу разрушить их связь с Холодом. Даже более того, если Александр совсем отчается, то может изгнать Дюбу. Не просто в ад вернуть, а совсем изгнать. Намертво. Убить, короче, если по-простому». Выходит, что у меня и правда нет выбора. Придется завершить историю Холода здесь и сейчас. «Могильный!» — раздается голос садиста. «Впусти нас!» «Да не могу я, блин! Не настолько хорошо владею суперманой, чтобы открыть проход и при этом не дать Холоду смыться. Так что на ответ даже времени не трачу. Тем более, уверен, что где-то рядом есть члены братства. Странно даже, что они до сих пор...» «Ага, вот и они!» Демоноборцы резко теряют ко мне интерес, потому что на них нападают маги, демоны и вооруженные белыми мечами шлепки. Бой сходу разгорается нешуточный. Вижу, как Бугорос в очередной раз получает заклятием и исчезает. «Буги больно!» — жалобно скрипит он в мыслях. «Буги все!» «Ничего, малыш, спасибо, что отвлек козла. С меня торт». Вонзаю взгляд в Гарканова и медленно иду на него. «Сдавайся», — говорю я, — «без Дюбы ты мне ничего не сделаешь». «Зря ты так думаешь, магистр», — Ухмыляется Холод. Смотри, что у меня есть. Он вытаскивает из-за пазухи пистолет. Окей, согласен. Антимана против пули не помощник. Но у меня есть и другие ресурсы. Круто, киваю. Но у меня есть вот это. Призывая новый щит из Супермана и понимаю, что запаса почти не осталось. Быстренько, однако, потратил. Надо было взять белый меч с собой. Превосходно, продолжает улыбаться Александр. Давай проверим, как он работает. Он вскидывает пистолет и стреляет. Мое плечо вдруг пронзает резкая боль. Невольно кричу и смотрю на рану. Она начинает светиться. Сука! Это что, пули из белого сплава? Вроде того, улыбается Холод. Как интересно, правда, что оружие против магов первым делом попадает к нам? Очень. А ты понимаешь, что сейчас будет? Конечно. Я же видел, что произошло с тобой тогда в Мытищах. Но этого не случится, если ты умрешь. Ха, логично. Звучит еще два выстрела, но пули меня не достают. Я успеваю призвать броню из обычной маны. Следую примеру Холода, творю защиту из множества тонких слоев. На это уходит почти весь запас накопителей. Остатки маны пускаю на остановку кровотечения. Обезболить рану уже не могу. Буду терпеть. Пытаюсь прервать генерацию суперманы, но не могу, потому что пуля внутри меня. Придется вынуть. Под рукой ничего нет, кроме солнечного меча. Так что поворачиваю рукоять, уменьшая клинок и делая его немного уже. Гарканов продолжает стрелять в меня, выпускает всю обойму. Из его второй руки бьет бесконечный поток морозной энергии. Но и то, и другое моя защита держит. Каждая пуля снимает сразу несколько слоев брони. У меня остается совсем чуть-чуть, когда у Холода кончаются пули. Судя по выстрелам и реву чудовищ, демоноборцам приходится непросто. Но ничего, они, ребята, крутые, справятся. С боссом все равно предстоит разобраться мне. Ору, ковыряясь в ране магическим клинком, кое-как нащупываю пулю и достаю ее. Уже потом беру Суперману под контроль. Отлично. Вот и запасы пополнил. Рана затянулась, как и в прошлые разы. Если не брать в расчет потерю крови, то я как новенький. Поворачиваю рукоять меча, делая его снова большим, и бросаюсь вперед. Солнечный меч сверкает в воздухе и опускается на руку Холода. Вспышка, и половина его защиты как не бывало. Террорюга сразу же телепортируется подальше, а на меня обрушивается шквал ледяных осколков. Прикрыться белым щитом со всех сторон не могу, так что часть осколков бьет по броне, и она окончательно пропадает. Чуть было не получая порцию осколков в лицо. Вовремя перехватываю заклятие и отправляю обратно Творцу. Холод, кажется, начинает паниковать. Резво меняет обойму и поднимает пистолет, только направляет его не на меня, а на Дюбу. «Стой!» — цедит Гарканов. «Или я убью его!» «Да насрать!» — орет в ответ Дюбук. «Отруби ему башку, Дум!» «Твой Смирнов тоже умрет!» — продолжает Холод. «Я убью всех, кто тебе дорог. Слышишь?» «Спокойнее, ладно? Не надо никого убивать. Ты чего хочешь? Смыться?» «Я хочу, чтобы люди поняли, за кем в этом мире настоящая сила. За нами. За магами!» «Ну, я-то здесь при чем? Какого хрена ты ко мне прицепился?» «Я использую тебя так же, как и всех остальных», — выплевывает Александр. «О, надо же! И куда подевалось твое «поможем друг другу, сбросим ошейник императора»?» «Заткнись! Хватит говорить!» Холод спускает курок. Выстрел почти неразличим за какофонией битвы, что творится вне купола. Дюба отчаянно ревет и я вижу, как из раны начинает валить дым. Сука! Буги, твой выход. Забрать пиф-паф? Спрашивает мелкий. Нет. Забери ручку и активируй рядом с ним. Сможешь? Буги, да. Тихо, тихо. Деактивирую солнечный меч, превращая его в ручку и убираю ее в карман. Давай поговорим. Никаких разговоров. Никаких условий. Убери чертов купол. Разорви связь с Дюбуком, иначе в этом нет никакого смысла. Бездна тебя сожри. Хорошо, рявкает Холод. Он отвлекается на связь с демоном, а Буги тем временем достает ручку у меня из кармана. Подожди, я скажу когда. Готово, бросает Гарканов. Чувствую, что наша связь с Дюбой восстанавливается. Убираю купол над Дюбой, и он сразу исчезает, оставив после себя только дым. Вот и правильно. Серьезные раны получил. Для него бой окончен. Убирай купол. Александр поднимает пистолет на меня. Один момент. Это довольно сложно. Буги, давай. Малыш моментально возникает прямо на боку у Холода. Проворачивает ручку, и она превращается в длинный светящийся меч, который пронзает лидера Братства Свободы насквозь. Бугорос исчезает, а у Холода хватает сил, чтобы выпустить по мне несколько пуль. Одна пролетает мимо, но две вонзаются мне в живот. Меня бросает на землю, и я чувствую, как внутри нарастает очередная волна Суперманы. От боли даже кричать не могу. И, конечно, теряю контроль над куполом. Сквозь туман перед глазами вижу серебристые вспышки. Гарканов, падла, все-таки слинял. Если у него есть хороший целитель, то он даже выживет. Мне бы тоже, кстати, целитель не помешал. Прям вот сейчас, сию секунду. «Могильный!» Рядом со мной вдруг оказывается Садюга. «Ты! Что за хрень с тобой?» «Беги!» — выдавливаю я. «Это как тогда, в мытищах!» В этот раз не могу взять контроль над выбросом. Слишком больно, сука. Кажется, я вот-вот потеряю сознание. Лишь бы демоноборцы успели выбежать из здания. Я действительно отрубаюсь, а прихожу в себя в больнице. Чувствую себя хреновее некуда. Такое ощущение, будто бы меня разорвало на куски, а потом собрало заново, но как-то криво. Рядом сидит садист. Видя, что я очнулся, хмыкает и бурчит. «Живой. Целители сказали, что шансы у тебя хреновые». «Хочу что-нибудь сказать, но не могу. Язык не шевелится». Паша будто понимает и протягивает мне стакан с водой. Делаю пару глотков, легчает. «Пули внутри тебя взорвались. Магии нельзя было вылечить, пока все осколки не достали. Ты на операционном столе чуть не помер». «Охренеть!» — хриплю я. «Хорошо, что не помер. Надоело мне что-то умирать». «Да уж, понимаю». Холод слинял. «Да, со всеми, кто в живых остался. Надеюсь, эти братья у него когда-нибудь закончатся». «Угу. Лиза в порядке?» «Лиза?» — садист вдруг мрачнеет. «Надеюсь, в порядке». «В смысле? Я сажусь на кровати. Она тоже ранена?» «Да, ее зацепило в бою. Но не это главное». «А что?» «Братство Свободы схватило ее. Лиза в плену у Холода».